Итак, господин Уэни, вы не были ни компаньоном, ни другом, поскольку полностью от Наура зависели. Можно утверждать, что ваши отношения были отношениями хозяина и слуги. Вы не боялись, что после его женитьбы эти отношения могут стать менее близкими? — продолжал комиссар Мегре. — Нет. Разве Наур не любил свою жену? Нужно было задать этот вопрос ему. Ну, теперь-то это уже поздно. Когда вам стало известно, что у мадам Наур есть любовник? А почему я вообще должен был об этом знать? Если он хотел разозлить Мегре, то ошибался, ибо комиссар прекрасно владел собой. Вы не можете не знать, что 2 года назад отношения между супругами и так не идеальные, ухудшились. Вам было известно, что мадам Наур настойчиво требовала развода. Поручал вам хозяин следить за ней и сообщать о встречах с Альваредо? На лице у Эни появилась еще более презрительная улыбка. Он и сам однажды встретил их, выходя из ресторана на Пале-Рояль. Они не скрывались. Наур был взбешен? Я никогда не видел его взбешенным. Однако, хотя между ними уже и не было супружеских отношений, он заставлял ее жить в одном доме с собой, зная, что она любит другого. Не было ли это своего рода местью? Может быть. Не потому ли, сделав это открытие, он заставил ее расстаться с детьми, отослав их на юг? Я не способен читать, как вы, мысли людей, мертвых или живых. Я убежден, господин Уэни, что мадам Наур не лжет, когда заявляет, что вы находились в пятницу вечером в обществе ее мужа. Я даже склонен думать, что вы знали о поездке, которую она намеревалась совершить, и что вы знали дату ее отъезда. Думайте, что вам угодно. Муж ее ненавидел, а, может быть, она его ненавидела. Допустим, что они оба ненавидели друг друга. Она решила во что бы то ни стало добиться свободы. Вот именно, во что бы то ни стало. Не обвиняете ли вы мадам Наур в том, что она убила своего мужа? Нет. Это обвинение относится к вам? Нет. Ну тогда к кому же? С нарочитой медлительностью Уэни произнес. Лишь один человек был заинтересован в этом. Альваредо? А где он находился? В машине, стоявшей у дома. Теперь уже, похоже, Уэни вел допрос. Вы верите в это? До тех пор, пока у меня не будет других показаний. Это очень пылкий молодой человек, не правда ли? Вероятно. И очень страстный. Разве не вы говорили, что вот уже 2 года он любовник мадам Наур? Его родители могут не принять разведенную женщину с 2 детьми. Если он идет на такое, разве это не доказывает его великую любовь? Внезапно глаза секретаря стали жесткими, а на губах появилась язвительная усмешка. «И ему было известно, — продолжал Уэни, по-прежнему неподвижно сидящий в кресле, — что в тот вечер должна была наступить развязка. Вы с этим согласны?» «Да». «Скажите, господин Мегре, находясь на его месте и испытывая его чувства, позволили бы вы своей возлюбленной встретиться с упрямцем мужем? Вы в самом деле верите в то, что он почти час ожидал на улице, немало не тревожась тем, что происходит в доме? Вы видели его?» «Не пытайтесь поймать меня таким примитивным путем. Я ничего не видел, поскольку меня там не было». Я лишь показываю вам, что присутствие этого человека в гостиной куда более оправдано, чем мое. Мегре поднялся со спокойным видом, словно добившись того, чего он желал. «В комнате находилось минимум 2 человека», — произнес комиссар непринужденно, — «Наур и его жена. Из этого следует, что мадам Наур должна была быть вооружена крупнокалиберным пистолетом, который нелегко спрятать в дамской сумочке». Науру следовало бы выстрелить первым, и уж потом она сразила бы его на повал. Не обязательно. Она могла бы выстрелить первой, а муж держал в руках оружие для самозащиты. И не исключено, что он, падая на пол, машинально нажал курок. Отсюда и неточность его выстрела. «Теперь неважно, кто стрелял первым. Предположим, что вы при этом присутствовали. Мадам Наур вытаскивает пистолет из сумочки и, защищая своего хозяина, вы стреляете в ее сторону. Воспользовавшись тем, что рядом с вами ящик стола, в котором пистолет калибра 6.35. Вы хотите сказать, что после этого она выстрелила сама, но не в меня, потому что у меня в руках оружие, а в своего мужа? Я думаю, у вас были причины ненавидеть Феликса Наура». «Почему это?» «Вот уже 20 лет вы живете у него на положении бедного родственника, хотя между вами и нет реального родства. Вы не имеете никаких прав, а между тем на вас взваливают всякие дела, вплоть до приготовления яиц в смятку по утрам. Вам не платят, и вместо этого суют мелкие суммы на карманные расходы, да и то лишь тогда, когда вы попросите. Я не знаю, имеет ли для вас значение то, что вы с хозяином разного происхождения. Как бы то ни было, ваше положение унизительно, а ведь ничто так не возбуждает ненависть, как унижение. Вам представляется удачный случай отомстить. Наур стреляет в жену в тот момент, когда она направляется к двери, чтобы уйти уже навсегда. Тогда вы стреляете тоже, но не в нее, а в него, хорошо зная, что подозрение падет на Лину или на ее любовника, после чего вам остается лишь обеспечить себе алиби в клубе на Сен-Мишель. У нас есть возможность господину Уини в течение часа установить, так ли все было на самом деле. Я сейчас позвоню Муэрсу, специалисту из нашей лаборатории. Он привезет все необходимое для проведения исследования с помощью парафина. Руки покойного Наура уже подвергались такого рода экспертизе. А теперь мы установим, пользовались ли огнестрельным оружием вы». Секретарь по-прежнему был спокоен и только иронически улыбался. Мегре направился к телефону, но Уэни остановил его. «Не стоит этого делать». «Вы решили признаться?» «Ведь вам, как, впрочем, и мне, господин Мегре, хорошо известно, что частицы пороха после стрельбы сохраняются в коже до 5 дней. У вас обширные познания в таких делах». «В четверг я был в тире, расположенном в подвале оружейного магазина на улице Рен, принадлежащего Бутело и сыну. Я там часто бываю». «С этим пистолетом?» «Нет, у меня есть второй, точно такой же. Я храню его в тире, как и все завсегдатые. Поэтому вы сможете обнаружить частички пороха на моей правой руке». «Зачем вы ходите тренироваться в тир?» Мегре был явно раздосадован. «Люди моего племени круглый год живут как бы на военном положении. Мы считаем себя лучшими стрелками в мире. Мальчики с 10 лет хорошо владеют оружием». Мегре медленно поднял голову. «А если при экспертизе мы не обнаружим порох ни на руке Альваредо, ни у мадам Наур?» «Альваредо пришел с улицы. В тот день температура опустилась до минус 12 градусов. Вполне можно предположить, что у него на руках были перчатки, причем очень плотные. Разве не так?» Уини даже принял оскорбленный вид. «Извините, что мне приходится заниматься вашей работой. Напомню, что мадам Наур собиралась уехать. Я полагаю, она была в шубе и, вероятно, в перчатках». «Вы говорите мне это, чтобы отвести от себя подозрения?» «Я думал, мне придется защищаться лишь тогда, когда судебный следователь предъявит свои обвинения». «Прошу вас завтра к 10 часам быть на набережной Орфевр для официального допроса. Возможно, судебный следователь, о котором вы сейчас говорили, также, в свою очередь, захочет допросить вас». «А до тех пор?» «Я прошу вас не покидать этого дома. При этом здесь останется один из моих инспекторов». «Я очень терпелив, господин Мегре». «Я тоже, господин Уэни». Между тем у Мегре, когда он выходил из комнаты, горело лицо. Хотя, может быть, и из-за жары. В коридоре он дружески помахал Торансу, который сидел на жестком стуле и листал какой-то журнал, а затем постучал в дверь гостиной. «Входите, господин Мегре». Навстречу ему поднялись 2 мужчин. Старший, куривший сигару, шагнул вперед и протянул комиссару сухую крепкую руку. «Я предпочел бы познакомиться с вами при иных обстоятельствах, господин Мегре». Позвольте выразить вам свои соболезнования. Я не хотел уходить отсюда, не сказав вам, что мы в уголовной полиции и в прокуратуре делаем все возможное, чтобы как можно скорее обнаружить убийцу вашего сына. У вас есть какие-нибудь предположения? Пока рано говорить об окончательных выводах, но роль каждого из причастных к делу начинает вырисовываться. Вы считаете, Феликс действительно стрелял в эту женщину? Думаю, это бесспорно. Он или мог сознательно спустить курок, или же это произошло непроизвольно в момент, когда в него попала пуля. Отец и сын удивленно переглянулись. «Вы полагаете, что женщина, от которой он столько натерпелся, могла в конце концов...» «Пока я не вправе предъявлять обвинение. До свидания, господа». «Мне остаться здесь?» — спросил его Таранс, когда Мегре вышел в коридор. «Уэни не должен никуда выходить. Прошу тебя находиться на втором этаже и сообщать мне обо всех его телефонных разговорах. Я еще не знаю, кто тебя сменит». Шофер такси проворчал. «Я думал, вы задержитесь в доме всего на несколько минут. В отель «Де Лувр». Знал бы, не стал вас дожидаться. Я начал работу в 11 часов и до сих пор не мог даже перекусить». Уже начинало темнеть. Должно быть, дожидаясь комиссара, шофер несколько раз прогревал двигатель. В машине было тепло. Мегре, устроившийся на заднем сиденье, задумчиво рассматривал темные, дрожащие от холода фигуры прохожих, скользившие вдоль домов. Он был недоволен собой. Люка сидел в холле в огромном кресле и дремал, сложив руки на животе. Через полуопущенные ресницы он заметил направлявшегося к нему комиссара. Инспектор вскочил и спросил, протирая глаза: «Все в порядке, шеф?» «Да, нет. Альваредо приехал?» «Пока еще нет. Из наших дам никто из отеля не выходил. Только Кехель спускалась в холл за газетами». Мегре, поколебавшись, произнес: «Ты не хочешь пропустить стаканчик?» «Минут 15 назад я выпил кружку пива». Оставив в гардеробе пальто, Мегре вошел в бар и уселся на высоком табурете у стойки. Посетителей почти не было. По радио передавали репортаж с футбольного матча. «Виски», — заказал комиссар. Чтобы выполнить то, что задумал, комиссару требовалось выпить чего-то покрепче. Где же он слышал это изречение «бить всегда в слабую точку»? Он думал об этом, когда ехал в такси. Правду о деле Наура, пусть даже еще и частичную, знали только 4 человека. Он допросил всех 4, а некоторых даже 2. И все хоть раз, но солгали. Кто из 4 мог оказаться той пресловутой слабой точкой? Поначалу ему казалось, что это могла бы быть Нелли Фелдхейс. Комиссар понимал, что наивность ее наиграна, она не сознавала всех последствий своей лжи и могла наболтать все, что угодно. Альваредо, в общем-то, вызывал у него симпатию. Его любовь к Лине казалась искренней и восторженной, так что, скорее всего, он будет молчать о том, что может повредить молодой женщине. Мегре только что расстался с Уэни, который умело обходил все словесные ловушки комиссара. Оставалась Лина, о ней у Мегре еще не было определенного мнения. На первый взгляд она казалась затерявшимся в мире взрослых ребенком. Скромная машинистка из Амстердама, соблазнившись более престижной профессией манекенщицы, решила выставить свою кандидатуру на конкурс красоты. И произошло чудо. Уже на следующий день девушка очутилась в совершенно ином, непривычном мире. Какой-то богач, каждую ночь игравший по-крупному, которому низко кланялся весь персонал казино, присылает ей цветы, приглашает отобедать с ним в одном из лучших ресторанов. Он увозит ее в Биариц, по-прежнему робко обращаясь с ней, пока однажды ночью не отваживается проникнуть в ее спальню, после чего предлагает ей выйти за него замуж. Могла ли она понять психологию какого-то Наура, и уже тем более какого-то Фуада Уэни, без видимой причины, постоянно их сопровождавшего? К Когда же она захотела иметь возле себя горничную голландку, это выглядело словно призыв о помощи, и мадам Наур выбрала, уж не по фотографии или самую простодушную и веселую на вид девушку. Теперь у нее были платья, драгоценности и меха, но ее таскали в Давиль, Кан и Эвьян, совершенно не считаясь с ее мнением. Но она оставалась одинокой, лишь изредка удирая в Амстердам, чтобы излить душу Анне Кехель, как в те добрые времена, когда подруги жили в одной квартире на Ломанстрат. Появился ребенок. Была ли она готова к этому? Может быть, Наур опасался, что она не выдержит всех трудностей материнства, и поэтому нанял ребенка воспитательницу? Тогда ли у нее начали появляться любовники? Шли годы, она по-прежнему была молодой, с гладкой и светлой кожей. А что происходило у нее в душе? Поняла ли она что-нибудь? Появление второго ребенка, сына, принесло счастье только ее мужу. Ей встретился Альваредо, и внезапно жизнь предстала в ином свете. Мегре почти был готов пожалеть ее, но тут же спросил себя, а не эта ли маленькая девочка с невинными глазами сама заварила эту кашу? И затем, начиная с пятницы, вела себя с поразительным хладнокровием. Он чуть было не решил выпить еще рюмку виски, но передумал и через несколько минут уже поднимался на лифте на четвертый этаж. Дверь открыла Нелли. «Мадам Наур спит?» «Нет, пьет чай». «Скажите ей, пожалуйста, что я хочу ее видеть». Она сидела в постели в ночной кофточке из белого шелка, листала американский иллюстрированный журнал. На ночном столике стоял поднос. Чашки оставались недопитыми, на тарелочках лежали куски кекса. Анна Кехель, по-видимому, вставшая с постели за минуту до прихода комиссара, приглаживала волосы, пытаясь привести себя в порядок. — Я хотел бы поговорить с вами наедине, мадам Наур. «А Анна разве не может остаться? Я никогда ничего от нее не скрывала, и, допустим, что ее присутствие стеснило бы меня». Мегре действительно так думал. Когда дверь за подругой закрылась, он принес стул, поставил его между кроватями и тяжело уселся. «Вы видели Висенте? Он переживает за меня?» «Я успокоил его, сказав, что вы хорошо себя чувствуете. Впрочем, вы сами сообщили ему об этом по телефону. Вы ведь его ждете?» «Через полчаса. Мы договорились встретиться в половине шестого. Мне хотелось поспать подольше. Как он вам?» «Похоже, он очень влюблен в вас. Кстати, о нем и мой первый вопрос к вам, мадам Наур. Я понимаю, что вы пошли на все, чтобы не замешивать его в это дело. Ведь тогда ваши отношения с родственниками Альваредо осложнятся. Я тоже постараюсь, чтобы его имя оставалось в тени. Одно лишь мне непонятно. Вы заявили, что он оставался в машине, пока вы были в доме, то есть почти час. Он знал о вашем решении. Ему было известно, что муж не хочет и слышать о разводе. Значит, он понимал, что объяснение будет бурным. Как он мог при таких обстоятельствах оставить вас одну?» В то время, когда комиссар говорил это, Лина кусала губы. «Но все было так, как я сказала», — смогла лишь произнести она. «А вот Уини говорит другое». «Что же он вам сказал?» «Что Альваредо вошел в кабинет вместе с вами и еще добавил, что ваш спутник был в зимних перчатках. Уини заявляет также, что после того, как выстрелил ваш муж, Альваредо вынул пистолет из кармана и выстрелил тоже». «Уини лжет». «Думаю, вначале между вами и мужем произошел довольно резкий разговор. Альваредо же в это время стоял за дверью. Когда Наур понял, что ваше решение бесповоротно, он начал вам угрожать, а затем схватил пистолет, лежавший в ящике стола. Ваш друг, считая, что муж сейчас выстрелит, защищая вас, сделал это первым. Наур же успел нажать на спуск». «Все было не так». «А как?» «Я вам уже рассказывала. Вначале Висенте остался в машине. Я просила его об этом и даже пригрозила, что не поеду с ним, если он попытается войти в дом». «Ваш муж сидел за столом?» «Да». «А Уэни стоял справа от него, то есть находился перед ящиком, где лежал пистолет?» «Наверное». «Наверное или точно?» «Я в этом уверена». «Уэни не собирался оставить вас вдвоем?» «Отошел в сторону, но остался в комнате». «И где он стоял?» «Почти в центре комнаты». «Это произошло перед началом вашего разговора с мужем?» «После». «Вы говорили, что Уэни вам не нравится. Почему же вы не попросили мужа, чтобы он приказал секретарю покинуть кабинет?» «Феликс бы отказался. Откровенно говоря, мне тогда это было безразлично». «С чего вы начали разговор?» «Я сказала: Феликс, я приняла твердое решение, ухожу от тебя». «Вы говорили по-французски?» «Нет, по-английски. Я его знаю с детства, а французский выучила значительно позже». «Какова была реакция мужа?» «Он спросил: с любовником? Это он ждет в машине?» «Как в тот момент выглядел Наур?» «Он был бледен, его взгляд стал жестоким, Феликс медленно поднялся и, наверное, именно в этот момент приоткрыл ящик стола, но тогда я не придала этому значения. Добавила лишь, что не сержусь на него, что благодарна за все, что он для меня сделал, что вопрос о детях мы решим позже, и мой адвокат свяжется с ним». «Где стоял Уэни?» «Я не обращала на него внимания. Он был где-то рядом». «Он всегда передвигается бесшумно». «И тогда ваш муж выстрелил?» «Нет, еще нет. Сначала он повторил то, что уже часто говорил мне. Он никогда не согласится на развод». Я ответила, что ему придется на это пойти. И только тогда до меня дошло, что у него в руках пистолет. «А потом?» Мегре чуть наклонился к ней, словно пытаясь помешать ей солгать во второй раз. «Оба...» Она запнулась и поправила себя. «Раздался выстрел». «Нет. Вы хотели сказать, что раздались два выстрела. Я убежден, что Альваредо был в кабинете, но стрелял не он». «Вы думаете, что я?» «И не вы. Оружие в руках Уэни появилось до или после того, как выстрелил ваш муж?» «Пока я находилась в доме, стреляли только один раз. И Нелли может это подтвердить». «Нелли лжет почти так же хорошо, как и вы, милочка». На этот раз в голосе Мегре звучала почти угроза. Для него игра закончилась. Поднявшись и поставив стул в угол гостиной, комиссар принялся широкими шагами мерить комнату. И теперь он совершенно не был похож на человека, минуту назад беседовавшего с Линой почти отеческим тоном. «Если вы, наконец, не перестанете лгать, я сейчас же позвоню судебному следователю и потребую ордер на ваш арест». «Но зачем Уэни было стрелять в моего мужа?» «Потому что он любил вас». «Он? Разве Фуат способен любить кого-то?» «Не стройте из себя ребенка, Лина. Когда Уэни стал вашим любовником? Это случилось вскоре после вашей встречи с Науром?» «Уэни вам об этом сказал?» «Неважно, отвечайте». «Через несколько месяцев после свадьбы. Я не ожидала этого. Я вообще никогда не видела его с женщинами. Мне казалось, что он их презирает». «И тогда вы решили соблазнить его?» «Хорошо же вы обо мне думаете». «Очень сожалею. Предположим, инициатива могла исходить с его стороны. Ведь до женитьбы Наур в какой-то степени принадлежал Уэни, а из-за вас он почувствовал, что теряет его. Став вашим любовником, он тем самым как бы мстил за все свои прошлые и будущие унижения». Внезапно черты ее лица исказились, она заплакала, даже не пытаясь вытереть слезы, и при этом утратила всю свою красоту. «Вы с мужем спали в разных комнатах. Значит, у Эни было легко приходить к вам по ночам. На авеню Парк Монсури там ничего не было». Она действительно была близка к отчаянию и чувствовала, что Лина действительно страдает. «Я клянусь вам в этом, когда отношения с Альваредо стали серьезными, то есть, когда я поняла, что люблю его, то с Фуадом у нас все кончилось». «И он это воспринял спокойно?» «Он всячески, однажды даже силой пытался заставить меня вернуться к нашим прежним отношениям. «Когда это было?» «Примерно полтора года назад». «Вы считаете, он продолжал вас любить?» «Да». «Разве с затеей при Фуаде в тот вечер разговор с мужем вы не бередили рану у Эни?» «Я об этом не думала». «Когда он подошел к вам в самом начале разговора, возможно, он пытался защитить вас?» «Возможно, да и при том, я не знаю, где он находился в тот момент». «Оба выстрела прозвучали почти одновременно?» Она не ответила. Было видно, что Лина устала и уже не притворяется. Она съежилась под одеялом. «Почему вы сразу же не сказали правду?» «О чем?» «О том, что Фуад выстрелил». «Потому что я не хотела, чтобы Висенте узнал». «Что узнал?» «О моих отношениях с Фуадом. Мне было стыдно. Много лет назад в Канне у меня было маленькое приключение, и я призналась в этом Висенте. Но не об отношениях же с Фуадом. Если я обвиню Уэни, он меня выдаст на суде, и наша свадьба с Алваредо никогда не состоится». «Алваредо не удивился, увидев, что Уэни стреляет в вашего мужа?» Они долго смотрели друг на друга. Взгляд Мегре понемногу теплел, а в голубых глазах Лины все больше и больше проступала усталость и покорность судьбе. «Он увлек меня на улицу, и в машине я сказала Висенте, что Фуад всегда ненавидел мужа». И она тихо добавила: «Почему вы так жестоки со мной, господин Мегре?»